to letter, back to reality. Обыскать любовь, смысл главный самый. Summer, summer. Oh yeah. Мы ныряем вновь между небесами. Summer, summer. Пусть несет она нас под парусами. Summer, summer. Обыскать любовь, смысл главный самый. Summer, summer. Ответ. Сколько лета люблю я лет? Столько я люблю белый цвет. Надеваю я пару кед, я теплом согрет, я ставлю след. В памяти и на песке, в твоем сердце и душе, ты найдешь один ответ. Я ставлю черный свет. Мы ищем, в чем смысл? Наши следы на песке смоют брызги. Зачем же мы дышим? Почему мы себя не услышим? Summer night, буду вспоминать, в полной памяти нырять, alright. Любовь ведь часто делала фаталити, но back to left, back to reality. Обыскать любовь, смысл главный самый. Summer, summer. Oh yeah. Мы ныряем вновь между небесами. Summer, summer. Пусть несет она нас под парусами. Summer, summer. Обыскать любовь, смысл главный. Мы ищем, в чем смысл? Наши следы на песке смоют брызги. Зачем же мы дышим? Почему мы себя не услышим? В памяти и на песке, в твоем сердце и душе, ты найдешь один ответ. Лето было или нет? Закрываются уже рестораны и кафе. Ну куда ведет ночь, вы знаете? Back to letter, back to reality. Обыскать любовь, смысл главный самый. Back to reality.